Глава 44. Вновь кощунство. Наши души не разговаривают с нами. Как вы можете быть в этом уверены? Наши души не являются нам. Вы ошибаетесь. После путешествия я уснул, а когда пробудился, она сидела подле меня. Она, помню, пела сама для себя, а потом я открыл глаза.